Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 503. Ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Псалом 71, стих 12. Бедный вопиет. Что же еще он может делать? Бог слышит его вопль. Было бы разумно, если бы ты, бедный слушатель, будучи нищим, сразу же начал вопиять. Взывай, но не в уши твоих друзей. Ведь если даже они и способны помочь тебе, они сделают это только тогда, когда Господь побудит их к этому. Поэтому самый правильный путь – прийти прямо к Господу и вопиять пред Ним. Вот только таким образом могут появиться самые лучшие бегуны. Беги прямо к Господу, а не к какой-то второй инстанции. Ты жалуешься порою. У меня нет друга, нет помощника. Тем лучше. Тогда ты будешь уповать только на одного Господа, когда у тебя нет детей и нет друзей. Пусть твоя двойная нужда будет твоей двойной просьбой. Даже о временном ты вполне можешь просить твоего Господа, потому что Он заботится о своих детях и в их временных обстоятельствах. Господь твой готов услышать вопль твой и спасти тебя и в твоих духовных бедствиях, которые несравненно тяжелее всех прочих. Бедный друг, испытай твоего щедрого и богатого Бога. Беспомощный, обопрись на Его помощь. Он никогда не оставит тебя в стыде, и я уверен, что Он никогда не разочарует тебя. Приди как нищий, и Бог не откажет тебе в своей помощи. Приди, откажись от всего, кроме Его благодати. Иисус – Царь. Неужели Он погубит тебя в бедствиях? Можешь ли ты представить себе это?